но если не прикажет, будет спокойно стоять, словно вышколенный сторожевой пес. Сойдемся на том, что мы вместе не любим угрозы для нас и наших людей», глядя в желтые глаза сына Аниста, произнесла я вслух. Тот к своей чести взгляд выдержал, лишь прищурился недобро. «Что касается моей возможной смерти или немочи, я должна была умереть еще 12 лет назад, когда была маленькой деревенской девочкой, на провинцию которой обрушились неурожай и голод. Я могла умереть уже в отряде на одном из испытаний, могла не вернуться с любой из миссий. Из соратников, с которыми я начинала, ныне живы менее четверти. Так чего же мне сейчас бояться за свою жесткую задницу? Всем есть, чего бояться», с неопределенной угрозой ответил Сюра. Подхватив возмущенно взвизгнувшую блондинку под руку, премьеров сынок телепортировался к парочке своих головорезов. И когда они синхронно, будто не раз отрабатывали данный маневр, шагнули почти вплотную к лидеру, тройка мужчин вместе с не успевшей даже попрощаться девушкой исчезла в розоватой вспышке триграммы, на мгновение проявившейся на полу. Что-то мне подсказывало, что в Скаре, да и на территории северного региона вообще, вляпавшаяся в дикую охоту бедовая блондинка больше не появится. А ведь мы с ней расстались не на самой благозвучной ноте. Эх, ладно, хотя бы знаю теперь, что Сюра ее не обижает, и что состав дикой охоты сильно отличается от того, что должен быть по канону. Похоже, моя блондинистая знакомая посодействовала нарастанию отклонения от известной мне Виктору линии возможного будущего даже сильнее, чем я. Нужно будет подумать над этим. Потом, отбили у нас подружку, усмехнулась мне Сена, которая до этого момента благоразумно помалкивала. Похоже на то, хмуро посмотрев на место, откуда исчез Сюра, сказала я, даже не став пояснять, что Ирис мне, и тем более нам, не такая подружка, как думалось проныре, поплелась обратно в кабинет. Ничего, раз не получилось повеселиться втроем, то я сегодня постараюсь за двоих. Ты лучше по работе сначала постарайся, обернулась я. Бумажки сами с собой не расправятся. Ауи, Монго Энрал, на западный манер отозвалась девушка. И ничего она не жесткая, донеслось мне вслед, когда я уже перешагивала порог кабинета. Твоя попка небольшая, но очень мягонькая и приятная. Я проверяла, осталась очень довольна и хочу еще этих аппетитных, хи-хи, мягких булочек. Услышав мой вздох, эта чертовка захихикала еще громче. Ох уж это Сена. У нас тут случился почти перешедший в боестолкновение конфликт с сынком премьер-министра, который реально мог ее убить или покалечить, что Проныра прекрасно понимала, и его подоспевшими позже подручными, вместе с которыми дикая охота, случись бой, уж точно смогла бы создать кучу проблем и попутных жертв с разрушениями. И что же, эта ветреная особа выцепила из всего произошедшего тему сорвавшегося тройничка, хотя тут скорее выдумала, и моих, ГМ, булочек. Впрочем, каждый сбрасывает нервное напряжение, как умеет, да и обещание постараться в два раза сильнее звучит довольно многообещающе, но это уже после работы. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Поздравляю всех читательниц с 8 марта. А.Н. Бичина. Глава 29. Коррупция распада. Идзума ненавидел столицу. Эту мерзкую, зловонную клоаку, присыпанную блестками и покрытую глянцевым лаком высокой культурой цивилизованности. Этот город родился на чужих костях и страданиях, на них вырос и питается ими сейчас, словно ненасытная уродливая обжора, напялившая на себя тесный, трещащий под напором корсет, столица заталкивает в свою утробу все больше неудачников и, переваривая их, все сильнее распухает, как пухнет на солнце труп. Отвратительный монстр, в чьем непрерывно раздувающемся чреве нарождается новое чудовище. Этот город скован монументальным камнем огромных колец стен, внешней, средней и внутренней, дворцовой, туго затянут корсетными шнурами мостов и дорог, придавлен глыбами многочисленных памятников, часовых башен и дворцов лордов. Он словно бы навеки застыл во времени, но в своей непомерной гордыне, жадности и ненависти к породившим его людям он рвется на свободу. Рычит сотнями глоток колоколин и ударных механизмов на башенных часах, скалится гнилыми клыками трущобных крыш и богатых шпилей с их кровавыми и безумными игрищами, дышит смрадом заросших мусором районов бедноты и испражняется бесчисленным множеством канализационных стоков, и непрестанно убивает, извращает и очерняет копошащихся в его чреве потомков ненавидимых им основателей, бесконечно рожает их, растит и сам же убивает, питаясь жизнями и страданиями населяющих его людей. Подменяет разумное, естественное, живое, своими искаженными суррогатами. Что в имени твоем, столица, что скрыто во многих твоих ликах, колыбель цивилизации, холодное горнило, кровавый жертвенный алтарь, что зреет в твоем готовом разрешиться от бремени мерзостном чреве, нечто страшное, ведь какова мать, таково и дитя, жестокое, с холодными водами каналов вместо горячей крови, голодное, одновременно расчетливое и наивное, сомневающееся и фанатичное, как настоящий ребенок, искренне верящий в сказку, в то, что можно подняться до неба, прикоснуться к нему и загадать свое сокровенное желание. Стоит лишь только выстроить пирамиду из трупов, и чем выше, тем лучше, которые станут ступенями к чистой и прекрасной мечте. А он, Идзума, также известный как Каратель, жестокий акушер, который провоцирует схватки у чудовищного порождения людских рук, дабы оно скорее пустило кровавые родовые воды и явило на свет свое не менее ужасающее дитя. Ибо оно, лучшее, на что может рассчитывать имперский народ, империя и ее столица беременны революцией, а Каратель, его соратники и такие, как они, обязаны помочь ей родиться. Потому что, даже если правы их идеологические противники и они лишь приближают конец империи, все равно лучше встретить ужасный конец, какую бы кошмарную, искаженную, уродливую форму он ни принял, чем терпеть ужас без конца. В поле зрения попала богатая карета, что проехала мимо них и, ненадолго задержавшись перед поспешившими распахнуться коваными воротами закрытого клуба, завернула на территорию. Почти пора. Бывший офицер армейской разведки, а ныне глава группы революционеров-линчевателей, принял от стоящего рядом за булдыги бутылку с дешевым вонючим пойлом и сделал вид, что хорошенько к ней приложился. Занюхал рукавом, покачнулся, издал громкий невнятный возглас и, поторапливаемый следующим в очереди, неловко передал чуть не упущенную бутылку в руки страждущего. В общем, он и его напарники вели себя так, чтобы выглядеть, словно не привлекающая никакого внимания группа выпивох, спускающая свое здоровье и кровно заработанные медики на мутно-тошнотворную иллюзию алкогольного счастья. Вот один из собутыльников толкнул его и спросил про его бабу, у которой его остальные деньги. Идзума громко, но нарочито невнятно выругался в адрес укравшей большую часть получки стервы. Заозирался, чтобы, наткнувшись взглядом на ворота, радостно воскликнуть и двинуться к ним. «Юна, стерва, выходи, нах!» Во всю глотку заорал он. «Открывайте, козлы, нах!» Начав бить ногой в ворота, голосил Каратель, отыгрывающий роль повредившегося головой алкаша. «Хватит прятать эту воровку, суки! Она у меня серебруху сперла, сами рожи холеные, нах, и честный люд обирают!» Орал Идзума, не переставая колотить ногами в ворота. «Юна, прошмандовка ты эдакая!» Естественно, местная охрана не могла не среагировать на такой беспорядок. «Пошел вон отсюда, пьянь!» Зло крикнули ему из-за ворот. «Тут закрытый клуб для уважаемых людей, ищи свою шалаву в другом месте, а не успокоишься, так сейчас выйдем и ноги переломаем!» Подтянувшаяся на шум компания пьяных дружков недовольно загудела. «Ах так, суки, сговорились!» Впав в раж, заревел Идзума. «Считайте, что я в такую лажу поверю, хер вам!» Брызгая слюной, воскликнул пьяный псих и, набрав разгон, неловко врезал по воротам в прыжке. «Юна, стерва, выходи, сожгу тут все, нах!» Завалившись на снег, надрывно орал он. И, словно бы вторя его словам, в заведении через улицу решили запустить салют, чьи громкие яркие цветные разрывы вывели какофонию на новый уровень. Пора. Дружки-алкаши тоже решили выказать свою поддержку, причем не только вербальную. Кто-то запустил через забор бутылку, которая приземлилась с той стороны и, под ругательство охраны, со звоном разбилась, забрызгивая неудачников вонючей бормотухой. «Ну все, уроды, вы нарвались, оттаивать вам по весне». Одновременно приоткрыв створку ворот и распахнув боковую калитку, наружу выплеснулись две группы охранников с заброшенными за спину автоматами и увесистыми дубинками в руках. Обозленные бойцы предвкушали жестокое избиение охамевшего быдла, быть может, даже с фатальным для него, быдла, финалом, но на деле получилось немного по-другому. В замедлившемся мире бывший офицер выхватил пару специальных трехствольных пистолетов с электроподжигом. Они позволяли стрелять с той же стремительностью, что и иной ганфайтер, при этом не обладая специфическими навыками насыщения механизмов оружия духовной силой. Поэтому для стороннего наблюдателя 4 выстрела по самым опасным из противников прозвучали почти слитно. И еще по пуле в стволе осталось на случай форс-мажора. Что до его целей, то, как и любые иные операции карателя, эта акция тщательно готовилась, отчего имеющих наибольший духовный потенциал и боевой опыт охранников вычислили заранее. Один из противников, что не успел среагировать на угрозу от неопасного, валяющегося на земле забулдыги, получил по пуле в шею и глаз. А вот второй, благодаря реакции и небольшой оплошности Идзума, лишь рану в области ключицы. Но такой не совсем удачный вариант тоже был предусмотрен. Их группа заранее расписала и отработала действия в различных ситуациях. Вследствие этого Идзума не стал тратить дополнительные боеприпасы. Под ранкой так было кому добить. Одаренный охранник, пусть и успел войти в ускорение, но оставался оглушенным от попадания бронебойно-зажигательной пули с алхимическими добавками, кое-так-то должна снаряжаться в винтовку, а не пистолет, отчего хоть и смог дернуться в сторону от образовавшейся толкучки и новых возможных выстрелов, но недалеко. Почти сразу он упал и вылетел из ускоренного состояния, получив в висок гирькой на цепочке. Учитывая, что необычным для Вайтя оружием воспользовался один из одаренных карателя, этот уже не поднимется. С остальными и того проще. Большинство просто и незатейливо взяли в ножи, почти без выстрелов и пролившейся на снег крови. Не прошло и 10 секунд, как первая группа расправилась с высунувшейся на свою беду охраной и, захватив с собой трупы, проникла на прилегающий к элитному клубу огороженный участок территории. Кто-то бросился прикрыть ворота и калитку, отходить предполагалось иным путем, так что заблокировать проход не помешает. Кто-то разбежался в стороны, ликвидируя зазевавшихся охранников, слуг, извозчиков и прочих. Здесь не обошлось без треска выстрелов, но продолжающийся салют неплохо маскировал шум, а кто-то вперед Идзума рванул к парадным дверям. Автоматами охранников никто вооружаться не стал. Иные могут назвать это суевериями, но Идзума много раз слышал, а несколько раз даже видел, как подобранное из трупа оружие мстило убийце своего хозяина, подводя в самый ответственный момент, тем самым раня, а то и вовсе утаскивая в могилу. В этом проклятом городе и мире даже оружие способно ненавидеть. Первыми в помещение вошли гранаты. Благо вторая группа, проникшая через черный ход, работала в ином секторе и под удар попасть не могла. За пределами помещения их взрывы не казались такими уж громкими, особенно на фоне подошедшего к своей кульминации салюта. Однако внутри холла, где, судя по имеющимся данным, частенько собирались охранники и вооруженная обслуга, взрывы и разлетающиеся в замкнутом помещении осколки произвели кровавый фурор. Бойцам осталось добить раненых и оглушенных. Сам Идзума без какого-либо внутреннего сопротивления вонзил кинжал в сердце бессвязно завывающей молоденькой служанки в брючном костюме. В этом гнилом гнезде порока нет невинных. Все, так или иначе, замешаны в происходящем. Поэтому от заслуженной кары никому не спастись. Дальше они с частью группы проследовали в центральный зал, и перед глазами замелькали кроваво-тошнотворные сцены развлечения эстетствующих садистов, извращенцев и каннибалов. Они рубили, резали и стреляли, стирая с лица земли эти живые метастазы одной из пронизывающих чудовищный город раковых опухолей. Идзума и вовсе предпочел бы поливать этих тварей из огнемета, словно павшие от опасной эпидемии трупы или мерзкую насекомовидную монстрогадость, пожравшую одно из имперских селений, но это было бы слишком заметно. Да и кроме искаженных и зараженных ядовитыми миазмами столицы, здесь присутствовали также их жертвы. Некоторые из них даже не представляли собой обрубки людей или сочащиеся сукровицей, искусственно поддерживаемые в жизни и сознании куски страдающего мяса. Они еще могли покинуть этот филиал преисподней, чтобы снова вступить с городом в борьбу за выживание, и проиграть несколько позже, добавив свои кости к мириадам оставленных предшественниками, как и все остальные жители города. Но отсрочка приговора для невинных, все же лучше казни на месте. Идзума с его командой, линчеватели, да, но не дикие звери, пьяные от крови. Впрочем, одного из падших зверей прогнившего сердца империи, что по недоразумению считался человеком, дворянином и элитарием, пришлось пощадить. Идзума подошел к перевернутому кожаному дивану, чтобы, присев рядом с его торцом, резко выбросить руку вперед. Там, за ненадежным укрытием, он схватился за длинные, красивые и ухоженные золотистые волосы своей цели и, потянув на себя, начал постепенно вытаскивать на свет жалобно скулящего обладателя данной, пристойной скорее для женщины шевелюры, худого, но весьма рослого мужчину с покрытой косметикой холеной физиономией. «Нет, не надо, а, не убивайте, я все-все сделаю, а, больна, а». Протяжно и на удивление тонко визжал он от не такой уж и сильной боли. Как удивительно уязвимы к собственной боли большинство упырей этого города, что упиваются чужой. «Я богат, я лорд Имприя», перекрывая общий шум, заорало тело, когда раздраженный Идзума дернул чуть сильнее. «Заткнись, отброс», сурово проронил каратель, вытащив длинного визгливого червяка из его смехотворного укрытия. «Сам, небось, никого не жалел. Я заплачу, заплачу, заплачу», лихорадочным тоном зачастил растерявший весь свой лоск влиятельный дворянин, который пусть и перестал противно визжать, но не заткнулся. «Заткнись», Идзума недовольно повысил голос. «Мне велели доставить тебя живым, но про целого не заикались. Еще раз разинешь пасть, сломаю руку». Посмотрев в злые глаза мужчины, андрогинный аристократ полностью осознал, что так оно и произойдет, поэтому счел за лучшее замолчать, для надежности закрыв рот руками. Тем временем творящаяся вокруг бойня уже миновала свою кульминацию и стремительно шла на спад. В помещение вошли бойцы из второй группы, которые, очевидно, уже зачистили свою часть здания и, видя, что содействие в добивании оставшихся крыс не требуется, стали оказывать помощь их жертвам. Когда-нибудь, когда столица породит свое жестокое, переполненное обидой и голодом дитя, и оно, присытившись местью и кровью былых угнетателей, вырастет в нечто человечное, потомки, появившиеся на свет и повзрослевшие в неге и равноправии, назовут их преступниками, террористами и бессудными головорезами. Может быть, самые недалекие из них, опираясь на блистательную историю нынешнего высшего общества, станут грезить о потерянной империи и проклинать варваров-революционеров. Идзума, как одно из порождений нынешнего времени греха, не обольщался, поэтому не исключал и такого поворота дел. Но и что, если так, хищник льет кровь, потому что он хищник, а он, каратель, убивает, потому что такова его суть убийцы, и лишь цепи воли сдерживают его от того, чтобы перестать разбирать правых и виноватых, превратившись из линчевателя в очередное чудовище этого проклятого города. Он не заслуживает светлой памяти, так что пусть благополучные потомки грезят о загадочном и будоражащем кровь в прошлом, забыв о его гнилом нутре. Главное, чтобы те потомки были. Именно потомки, а не низведенные до состояния полускота неграмотные, вечно голодные крестьяне и чернорабочие, не знающие собственного достоинства обслуга выродившейся аристократии или жертвы их мерзких и грязных развлечений. За это каратель, жуткое и безобразное порождение страшных и уродливых времен, убивает. И за это, если придется, он умрет. Мысли не мешали отслеживать обстановку и вести внутренний счет. Поэтому, когда внутренние часы сказали, что пора отходить, Идзума сверился с часами механическими, после чего, убедившись, что пусть и поспешил, но совсем немного, скомандовал: «Время, отходим. Второй и седьмой, на вас груз», сказал он двоим бойцам, подтолкнув к ним схваченного за шиворот и вздернутого на ноги аристократа. Тот сейчас напоминал скорее хнычущую барышню, а не опасного и ядовитого гада благородных кровей, попившего из людей много крови, во всех смыслах попившего, и испортившего еще больше. Группа линчевателей, состоящая по большей части из бывших сотрудников армии и силовых ведомств, уставших терпеть всю ту грязь, свидетелями которой им пришлось стать, начала оперативно собираться. Один подошел к отделанной драгоценным деревом стене и, вытащив из-за отворота плаща пакет, достал оттуда лист бумаги с отпечатанным там списком самых тяжелых преступлений клуба отравленных грязью этого города мерзавцев, пресыщенных обыденными развлечениями, и пришпилил его кинжалом. Ниже он вывел кровавую надпись на дереве: «Неприкосновенных извергов нет, справедливая кара настигнет каждого». Каратель не был против. В конце концов, именно он когда-то положил начало данной, давшей ему прозвище, традиции. Для замаранных во грехе прощения уже нет и не будет, но страх может отвратить от гнилой стези еще не совсем пропащих. На выходе произошла заминка. Одна из освобожденных жертв клуба попыталась наброситься на сопровождаемый груз. «Я убью его, убью, убью его. Эта тварь замучила моего мужа и ребенка, осквернила и убила моего маленького сыночка. Пропустите меня, а? Не беспокойся, ответственность за дела его не минует», — негромко проговорил Идзума, появившийся за спиной впавшей в истерику женщины и, аккуратно пережав сосуды на шее, заставил ее отключиться. Ему было неприятно защищать одного из основателей и активных покровителей этого заразного бубона порчи, скрывающегося за вывеской клуба. Но именно живое тело этого лорда, способное говорить и вести записи, требовали захватить союзники и покровители их команды борцов за хоть и кровавую, с сомнительным душком, как, впрочем, почти все в этом темном мире и являющейся его квинтэссенцией и столице, но справедливость. Да, поистине, в этом городе, прогнившем и порочном, словно старая путана, даже справедливость отдает тленам. Впрочем, пусть каратель и не знал, для чего конкретно его освободителям и партнерам потребовалась эта падаль, но он не сомневался, что этот человеческий отброс еще не раз пожалеет о том, что не умер сразу. Что касается союзников, по факту покровителей, но они сами не слишком настаивали на своем главенстве, а Идзума, не желающий превращения в цепного зверя на поводке у очередного злого порождения столицы, их в этом поддержал, то эти люди, пока, не предлагали ничего неприемлемого. Поступающие же от них деньги, а также многое из того, что нельзя достать за одно лишь золото, как то информация, изготовленная под заказ оружие, спецпатроны, эликсиры или те же маски, искусно имитирующие чужую внешность, ведь настоящие лица карателя и его товарищей сильно отличались от тех забулдык, что видели окружающие, все это сильно облегчало его войну. И пускай южная кампания уже давно кончилась, он в столице, а не посреди джунглей, но Идзума считал происходящее именно войной. Возможно, проклятая столица еще столкнет былых союзников в смертельной схватке, дабы перемолоть и переварить проигравших в своем ненасытном чреве, но это произойдет не сегодня. Спустя четверть часа, когда на место происшествия, наконец, прибыли силы полиции, что, несмотря на несколько странным образом образовавшихся на дорогах преград, сработали на удивление оперативно, они смогли наблюдать лишь следы разгрома и оставшихся в здании несостоявшихся жертв клуба. Попытка преследования по горячим следам ничего не дала. Следы вели через черный ход, однако та дорога имела сразу несколько развилок, части из которых вели в лабиринты дворов. Запах группы карателя отбила, а опросы свидетелей ничего не дали. «Ушли, злодей!» – запальчиво воскликнула Сирию, которая уже не первую неделю горела идеей поймать неуловимую группу карателя и, заметив спешащих куда-то коллег, с готовностью к ним присоединилась. «Злодей!» – пыхнув сигаретным дымом, как бы в никуда спросил знакомый капитан. «Конечно! Ты что, не видел, скольких эти преступники убили?» Поймав скептический взгляд коллеги, рыжая полицейская помялась и, подняв на руки свой квазиживой артефакт, сейчас принявший облик маленькой и неуклюжей белой собачки, добавила: «Я знаю, что они тоже были злодеями, но бессудно напавшие на них, все равно убийцы, и они должны понести справедливое наказание». «Конечно», — кивнул капитан, сделав очередную затяжку. «Слышал, ты опять скормила своему тигу очередного мелкого бандита?» Ответа на свой вопрос мужчина ждать не стал, а бросив сигарету, направился в особняк, к месту преступления. Серьёзно задумалась. Рыжая гроза бандитов, конечно, не являлась самым проницательным человеком в имперской полиции, а также искренне и яро ненавидела преступников, что когда-то лишили ее семьи. Но не провести некоторые параллели она не смогла. Нельзя сказать, что ее мировосприятие резко расцветилось множеством разных оттенков, но оно определенно немного усложнилось, еще на шаг отойдя от примитивного черно-белого. «Прощайте, мой друг», приторно улыбаясь, по-стариковски проскрипел министр культуры и народного просвещения Йокон. «Всем своим сердцем верю и надеюсь, что вы сможете разрешить возникшие затруднения, и мы сможем возобновить нашу чудесную дружбу. До встречи, уважаемый Йокон», не менее медоточиво ответил ему министр Дасен. «Будьте уверены, ваше сердце вас не обманывает». Притворная улыбка сохранялась на лице министра финансов до тех пор, пока плешивый, покрытый пигментными пятнами мерзкий старик в сопровождении слуги хозяина дома и собственной, ожидавшей за пределами кабинета свиты, не вымелся наконец вон. «С сердцем он надеется», — прошипел толстяк, чье лицо исказилось в гримасе ненависти и отвращения. «Будто у тебя оно есть, старая извращенная тварь». До последнего момента они с Йоконом вели взаимовыгодное сотрудничество и состояли в чем-то вроде союза. Однако с тех пор, как погиб его главный союзник в лице военного министра ККЭ, при очень подозрительных обстоятельствах, и эта поганая ядовитая змея, Сайкю, стала скручивать свои кольца вокруг Дасына, над старой дружбой начали собираться тучи. Министра финансов, растерявшего значительную долю старой поддержки и не успевающего обзавестись новой, начали планомерно давить. Причем как враги, так и вчерашние союзники, что, почуяв слабость, резко нарастили аппетиты. Если бы до сына, наоборот, поддержали, он бы сумел выкрутиться и вернуть влияние, что выгодно не только ему, точно сумел бы. Но кто из жадных пауков внутри той банки, что зовется дворцом, станет шевелиться, не получив щедрой платы? Даже Йокон, которому очень выгодно их сотрудничество, и тот в конечном итоге затребовал такую цену, что проще уж лечь под этого змеиного ублюдка Сайкю. Впрочем, Дасен не обольщался, понимая, что и в этом случае его жизнь продлится не дольше, чем новому покровителю понадобится для того, чтобы перехватить все удерживаемые им нити. С рациональной точки зрения сложно винить старого извращенца. Он долгие годы выплетал на основе доставшегося ему министерства паутину, превратившую его в конгломерат из условно-легальных, полулегальных и совсем нелегальных заведений для плотских утех, а также добровольных, условно-добровольных и совсем недобровольных вербовочных пунктов. Театры, взрослые и юношеские танцевально-музыкальные коллективы, кружки искусств, школы и детские дома – все они поставляли свежее мясо для утех богатых и влиятельных клиентов. И, естественно, чем более запретными и изощренными становились порочные запросы, тем с большей охотой клиенты делились слухами и выполняли необременительные просьбы. Фактически, сети Йокона уступали лишь тем, что раскинул Сайкю со своей службой разведки. Тем он и ценен для былого союза. У Дасына имелся доступ к громадным финансовым потокам имперского бюджета, у Йокона информация, а у погибшего какая боевая сила. А теперь, когда какая нет, положение Дасына покачнулось, а по столичным заведениям для изысканных развлечений стали раз за разом приходиться подозрительно точные и болезненные удары якобы линчевателей и революционеров. Все это слишком походило на план министра разведки, решившего уничтожить их тройственный союз и успешно притворяющего свои замыслы в реальность. А связываться с Сайкю Йокон боялся, поэтому решил трусливо спрятаться под панцирь, предоставляя былому союзнику самостоятельно решать возникшие затруднения и всем сердцем надеясь на успешный исход. Анист же он не желал усиления Сайкю, поэтому помогал удерживаться на плаву, но не выбраться из трясины и вновь встать на ноги. Однако он своими действиями явно продемонстрировал, что Дасен для него, практически отыгравшая свою фигуру, которую скорее разменяют на более выгодную позицию в начале очередной партии, чем реально поддержит. Зря Дасен повелся на улыбки и посулы премьер-министра, зря, ведь знал же, что он за человек, такая же подлая мразь, как и Сайкю. Твари, подлые мрази и отродья демонов, с ярко горящей в глазах безуминкой шептал Дасен, думаете, что сможете меня сожрать? Взвился его голос почти до визга, благо великолепная шумоизоляция кабинета легко гасила и не такое. Подавитесь, поняли, я не пойду на дно молча и без драки. Подавитесь вы, особенно ты, Сайкю, поганая мразь. Потрясая небольшим пухлым кулаком и сотрясая многочисленные жиры, кричал впавший в истерику мужчина. Вы еще узнаете, кто такой Дасен, узнаете. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на Бусти или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Товарищ Мясоедов опубликовал начало новой части «Ведьмака 23 века». https://out.hartaday.work/336594. Шиноби, довольно занятный фиг по Наруто. КМК, хорошее развитие идеи, когда один фактор, привнесенный попаданцем, постепенно раскручивается, вносит вторичные изменения, третичные и, в конце концов, меняет мир. https://out.hartaday.work/307815. Продолжение книги Чистякова, автора некогда рекламированного фика по фиту, о мире с НФ, по форме очень похожей на фэнтези по мотивам ДНД. https://out.hartaday.work/284700. Так как товарищ Нитак куда-то запропал, а выходные заканчиваются, выкладываю полубиченную версию главы. А.Н. Полубичина. Глава 29, часть 2. После исчезновения Ирисы той дурной компании, с которой она спуталась, я, дабы отвлечься, нырнула в кабинетную работу. Однако надолго погрузиться в нудную, но спокойную возню с документами мне оказалось не суждено. Прибыл Кейли. «Привет, привет, Курамичи!» – жизнерадостно воскликнул шутник. «Все над бумажками чахнешь?» – еще и Сену в свою секту бюрократов затянуло. «Ох и странные у тебя, сестренка, фетиши. Не дождавшись реакции на очередной выкидыш своего остроумия, кроме моего недовольного взгляда, шутник поспешил подстраховаться от того, чтобы его великолепие выпнули за дверь, с приказом моей строгой секретарши ограничить свободный вход в бывший кабинет губернатора. Та подобному конфузу своего конкурента за звание лучшего острослова будет только рада. А я вот в гости прилетел, новости принес. Интересные, парень интригующе улыбнулся, но опять без толку. Я после явления Рисы пуще того Сюры находилась не в том настроении, чтобы играть в эти игры. Заместитель демонстративно неодобрительно похмыкал, проворчав что-то о том, как быстро я стала перерождаться в Homo Chinovnicus, клоун. Кстати, говоря о Кейли, стоит упомянуть, что теперь, помимо привычной пары из длинного и короткого мечей, он таскал за спиной еще и косу. Все же таким экзотическим инструментом убийства он сражаться не то чтобы совсем не умел, общее понимание о владении большинством видов холодного и огнестрельного оружия имели все в отряде, однако с привычными изогнутыми мечами, на владении которыми специализировался, оставался кратно опаснее. Если о ближнем бою речь, ну, а использовать тигу для управления воздухом заместитель навострился и так, благодаря моим урокам, ребята на достаточно высоком уровне умели чувствовать свою энергетику, вдобавок Кию повезло получить довольно высокую первичную синхронизацию. Так что заместителю хватило 15 минут объяснений, короткой демонстрации с яйцу и еще часа подсказок с исправлениями, дабы научиться отдавать приказы артефакту без взмахов и прочих лишних телодвижений. Конечно, так ряд техник для него окажется, пока, недоступен, но спарринги показали, что на данный момент именно в таком виде новый хозяин Адаусу представляет собой наибольшую угрозу для своих оппонентов. «Принес новости, выкладывай», — хмуро ответила я. «Ну-ну, не нужно дуться», — со все той же отвратительной усмешкой рассмеялся Кей. «Ты, конечно, милая в таком амплуа, на хомячка похожая, но чтобы запугивать здешнюю бандитско-дворянскую шоблу, нужна суровость. Так что соберись, сестренка, я в тебя верю, ты сможешь». «Кей, ловлю взгляд шутника, у меня и без того паршивое настроение, выкладывай информацию и убирайся, иначе ты дождешься, ХМ, суровости, и она тебе не понравится, гарантирую». «Молчу, я тебя расшевелить хотел просто, раз уж ты так расстроилась после того, как тебя наша знакомая блондинистая певичка отшила и к Сюре ушла, не надо применять ко мне карательных мер». «Ну да, не стоило ожидать, что мисс имею длинный язык, которым люблю работать, встретив собрата по разуму, не поделится с ним сенсацией. Ирис была с Наталом, а не со мной, да и с отродьем Анистана, кажется, только служит вместе. Но это не важно. Важнее, что один весельчак очень близок к тому, чтобы вместо устного отчета в свободной форме давать письменный, в двойном, тройном экземпляре, а потом начать помогать с бумагами нет, не мне, а господину Гнию. Иначе говоря, тому помешанному на аккуратизме и перфекционизме, желчному, занудливому старикашке, который метит в главы администрации губернатора. Кей оглядел горы документов, нахмурился, вспоминая вредного и токсичного, но очень дельного деда-трудоголика, представил, как увлекательно будет возиться с бумагами под его руководством, опасливо сглотнул и тут же зачастил. «Да-да, ты безусловно права, Куромичи, и твоя суровость, воистину сурова и велика», — взмахнул он руками. «И мне она, в самом деле, не нравится, и учти, мне еще дальше по делам лететь, а то эти, во время родов уроненные, без присмотра такого накрутит, что не развяжешься. Я нужен и важен на своем месте», — заявил брюнет и преданным взором уставился на любимое начальство. Не заметив на моем лице намерения учинить жестокую расправу, усадив его за написание отчета, Гайр облегченно выдохнул. После данного представления наш артист Погорелого театра, наконец, успокоился. Вытащив Адаусу из крепежей на спине, он пренебрежительно проигнорировал жесткий и неудобный стул для посетителей, сделал несколько шагов в сторону, чтобы плюхнуться на мягкий диванчик и, закинув ногу за ногу, начать повествовать. Кейли очень нравилось его нынешнее задание и положение. Даже над своей маленькой, но не по комплекции злой и сильной начальницей он подтрунивал исключительно любя, чтобы совсем уж не раскисало. Да, именно так, любя. Он прекрасно знал, кого стоит благодарить за тигу и буквально бесценную помощь в его освоении. И пусть хмурой сладкоежке могло показаться, что это не так, он был искренне ей благодарен. В сокровенной глубине своей большой и широкой, буквально как море, души, да, что даст рот, то, может, курами от них шипела, молча давила своей потусторонней жутью и грозила тревожно разнообразными, изобретательными расправами. Но парень все равно видел, что это делает ее живее, не позволяя погружаться в то, чем она там опять себя нагрузила. Но вернемся к миссии, кою выполнял новоиспеченный повелитель воздуха, владелец фамильного тигу старшего рода, туповатых зазнаек, Ван, который от него, такого красивого, сильного и умного Кейли, отказался. Их тиранствующая глава, которая удивительным образом, причем с одобрения или молчаливого согласия большинства ключевых сил, в прямом смысле этого слова захватила провинцию, сделала своего великолепного заместителя главой исполнительной власти, но не таким главой, который сидит в кабинетах и чахнет над скучными бумагами, а скорее надзирающим оком и карающей дланью, занесенной над головами кабинетных толстозадов, нерадивых офицеров армии и стражи, а также наглых дворянчиков и их подчиненных. Теперь Кей со всем своим удовольствием летал по городу и за его пределами, раздавал приказы, следил за их исполнением, награждая самых тупых и медлительных мотивирующими пинками, а в перерывах разминался, отрабатывая воздушные атаки на потерявшие берега бандитской шушере, коррумпированных стражниках, забывшихся аристократах и их охране. И, конечно же, проделывал все это, не забывая словом и делом смешно и весело унижать всех вышеуказанных. Красота! Вот это жизнь! Вот это счастье! Не будь его сердечко занято одной временами жгучей, а временами ласковой и стеснительной искоркой, и относись сладкоежка к мальчикам чуть менее безразлично, то он точно попытался бы поднести Грозной, при всей своей компактности, начальнице свою руку и сердце. Или нет, вдруг она воспримет предложение буквально, курами такая, она может. Нет уж, он слишком молод и красив для такого, а Кира, лучшая девочка. Но курами все равно милашка, можно сказать, командир мечты, если ее не раздражать. Разумеется, осталось дотянуть до планки мастера, что с поддержкой Тигу и советами от крайне компетентной в таких делах курами будет несложно, сдать официальный аттестационный экзамен, получить наследное дворянство, тем самым окончательно утерев нос высокородной родне, и можно считать, что детские мечты исполнились, в полном объеме. Ну, еще можно жениться на Акире, основав свой род, у них даже родовая техника будет, топорная культивация, которую им подарила маленькая любительница сладкого, убийств и игр с мертвецами. Даже интересно, как она дошла до подобной идеи со своими-то взглядами и постельными предпочтениями. Но уточнять это Кей сейчас не станет, он отлично помнит об угрозе бумажками и старым вредным бюрократам, начисто лишенным даже зачаточного чувства юмора. В любом случае, парная культивация – отличная штука, если кто спросит, и добавляет перчинку в интимную жизнь, и на развитие обоих партнеров крайне благотворно сказывается. Жаль, что работает лишь с очень близкими и хорошо знакомыми особами противоположного пола, которым полностью доверяешь. У Кея, кроме Акиры, таких нет и не предвидится. Не быть ему королем гарема, эх, или жениться лучше потом, а то огневласая суровая госпожа и так слишком сурова, а если наденет на своего ничтожного слугу ошейник брака, то и вовсе превратится в мини-эздес. Того и гляди, совсем не получится завязывать мимолетные интрижки на стороне, дабы на деле проверять слишком развратные для консервативной Акиры идеи из любимых книг и манги. Хотя ему ли, непокобелимому мастеру шуток, страшиться новых, неизведанных, а оттого еще более привлекательных горизонтов, пока Кейли предавался мечтаниям, его язык молол почти без участия хозяина, излагая суть новостей. Сначала арестовали главу таможни, Скоро, это портовый город, через который идет в том числе и международная торговля, который сидел одной задницей на двух постах, одновременно возглавляя и портовую стражу. Данное обстоятельство предоставляло обширнейшее поле для возможных злоупотреблений, но так как в политику данный персонаж не лез и в противостоянии со столичной боевой группой разведки не вмешивался, отголоски бури, прогремевшие недавно над провинцией, его почти не затронули. Так, долетели некоторые порывы, от которых он успешно откупился. Но когда Кей освоился с Адаусу, получил заверенные высшими чинами провинции полномочия, еще бы они их не заверили, у Курамичи не забалуешь. И список приоритетных целей с неплохим досье на каждую, он сразу сорвался с места в карьер, причиняя добро и нанося справедливость. Чему и стал свидетелем обалдевший от такого захода начальник портовых стражников-таможенников, который к тому времени уже успел расслабиться, считая, что получилось надежно скрыть все самые вопиющие прегрешения и выставить себя достаточно полезным, дабы новые власти его терпели. Как же весело оказалось его в этом разубеждать. Кстати, касаемо заметок о связях и прегрешениях, Кей думал, что глава разведки региона такой же жопоголовый идиот, как и большинство иных встреченных коллег по ведомству. Но нет, раз поделился таким багажом ценных знаний, что позволил взять за мягкое и провинциальное отделение разведки, и пухломордых высших офицеров стражи, и остальных, значит, не так и плох этот Нейман. Приятно встретить на его посту, разнообразия ради, действительно компетентного человека. Что касается непосредственно миссии, пойманную на горячем портовую шишку заперли в ее собственном поместье. Формально под охраной от возможных нападений, реально под конвоем парней из Красной дивизии городской стражи. Веры последним было немного, даже если сделать скидку на предвзятое отношение Кейли, но проверенные солдаты необходимы на фронте, так что вскору прибыла лишь малая часть Красной дивизии, и к ним требовалось добавить мясо. Домашний арест сопровождался беседами со следователями и периодически заглядывающим на огонек Кейм, который своими искрометными шутками придавал смелости допрашивающим, а также наводил трепет на их нового, временами наглеющего друга, очень дорогого и очень щедрого на информацию и материальную помощь, ага, врагом хорошо информированных о его темных делишках, и крайне скорых на жестокую и затейливую расправу. Убийц чиновник становиться не желал категорически, поэтому именно друга. Он сам так сказал и многократно клялся, что враждовать не хочет, даже пытался подтвердить дружбу, читай, подкупить, дорогими подарками. Ох, эти провинциальные шишки такие смешные. У Кейли так есть все, что он мог и хотел купить за деньги. А еще куча такого, что за золото не купить, например, тигу. Так что пришлось расстроенному этим обстоятельством чинуше выражать свое расположение помощью в общем деле. После того, как он, наконец, понял, расспрашивая о том, чего и сколько он может подарить своему новому другу, Кей решил над ним в очередной раз поиздеваться. Ах, какая у него была рожа в тот восхитительный момент, когда этот наивный парень окончательно понял, что ничего не добился, да еще и зря засветил часть своих активов, которыми пытался соблазнить великолепного Кейли сама. Просто восторг, нет, ну точно работа мечты. Далее под арест отправилась верхушка портовой стражи, ведь та была наиболее тесно переплетена с преступностью и замешана во множестве коррупционных схем важных людей. Почему-то эти мешки, даже воочию наблюдая обратный пример, не спешили прийти с повинными головами и списком того, чем они могут искупить былое. Напротив, искренне считали, что если их не трогали раньше, то не тронут и впоследствии. В крайнем случае, что им можно привычно откупиться. Ага-ага, верили и продолжали мутить с контрабандой, спекуляциями на провизии и негодном снаряжении, тухлом провианте, а также прочими стратегически важными вещами. Да не где-нибудь там, в жирном и сонном тылу, а в приграничной провинции во время горячей фазы военного конфликта. Неужели они и в самом деле думали, что следователи и периодически наведывающиеся к ним Кейли в гостях у посаженного под домашний арест главного таможенника баловались плюшками и травили байки, что он откупится, вернется на свою должность и продолжит вместе с ними крутить старые схемы, идиоты. А те, кто продолжил их покрывать в отсутствии одного из главных фигурантов, идиоты вдвойне. Хотя чего еще ждать от этих тупых и до самой задницы коррумпированных сапогов из стражи, нескольких из вышестоящих командиров таможенников и стражников, не только портовых, наиболее замаранных, бросили в их собственные, что особенно веселило Кейли, тюрьмы. Каждого из бойцов охраны хорошенько мотивировали, предупредив, что если важный заключенный сбежит, казнят всю смену. Вообще-то новый хозяин на Даусу пошутил. Кому сдалась эта мелочевка? Убегут, значит, виноватые можно смело конфисковать все их нечестно нажитое, то есть вообще все имущество, а также то, что оформлено на ближайшую родню. Но учитывая праздник казни, который устроила Куромичи, предупреждению поверили сразу и полностью, отчего узников караулили с крайним рвением и неусыпной бдительностью. Ну, а потом, когда бурление после жестокого нападения предателя кому и успокоились, а срежиссировавшая все это любительница сладостей окончательно подмяла основные центры власти, утвердив свою попку в кресле временно исполняющей обязанности, мастеру шуток удалось развернуться на полную. Кей заменил охрану важных шишек на верных солдат, а бездельников из стражи заставил патрулировать улицы. Да, только улицы, но зато по всему городу, а не одни лишь богатые районы и территории рядом с платящими им дань заведениями в местах попроще, как привыкли эти ленивые розовые жопы. Причем в опасных кварталах они все же получали в усиление солдат или даже воителей, дабы относительно бескровно со своей стороны, но дотошно и безжалостно перетряхнуть все воровские малины и прочие особо злачные и укромные местечки теневой стороны города. Благо всех таких полиция прекрасно знала, просто раньше предпочитала не трогать. Зато в этот раз, для разнообразия, все оказались хорошо проинструктированы и предупреждены, что сделают со сменой, цели которой чудесным образом испарятся до начала операции. Большая разница с тем, к чему привыкло варьё, поэтому мало кто пришел с поклоном и готовностью сотрудничать или залег на дно. По словам одного из тех умников, они не развязывали бессмысленную и кровавую войну с криминалом, а, ха-ха, ну и шутка, контролировали его, не бесплатно, а имея с тех свой процент. Так что кто там кого реально контролировал, а кто лишь исполнял роль послушной собачки, с готовностью гавкающей на тех, кого укажут, и радостно виляя хвостом, подставляющий пузико кормящим ее хозяевам, это еще большой вопрос. Контролеры, чтоб их Гурахин тайный тентакли монстр залюбил во все естественные и искусственные отверстия, и в дыхательные, и в пихательные, и в прорезанные с высверленными. Но так как власть поменялась, и ее злейшеству, бурчавшему про тут всю систему менять надо, нафиг не улыбалось иметь у себя под боком такой нифига не подконтрольный гнойник, являющийся потенциальным источником возмущения и рассадником вражеской агентуры, ее верным заместителем была провозглашена неделя большого шмона. Хлопотная, потная и нервная неделя, когда великолепный Кейли сама и его подчиненные отделили согласные работать по новым правилам зерна от органически неспособных на это плевел. Бойцы проникли почти в каждый хоть как-то мелькавший в сводках или упоминавшийся допрашиваемыми дом, чтобы перетряхнуть тот сверху донизу. Они тщательно выискивали незаконные препараты, непонятно откуда взявшиеся деньги, документы, пленников, рабов, оружие, контрабанду и так далее. Если находили что-то из запрещенного, то сразу же устраивали жесткий допрос, обещая в случае полного содействия, читай, сдать всех своих подельников из криминалитета, а также покровителей из аффилированных с властью структур, значительно смягчить наказание, а в случае обмана или отказа сотрудничать, соответственно, ужесточить кары, отчасти распространив на родных и близких, ибо нифиг, ведь когда те вкусно кушали и сладко спали, они как минимум догадывались, за чей счет проходил банкет, а то и активно участвовали в различных мутных схемах. Так что штрафные роты и трудовые лагеря дождались своих героев, а придорожные столбы – постояльцев. Сам заместитель главы особой боевой группы разведки лично провел ряд арестов, начав, естественно, с головы, то есть с этих самых важных людей, которые, несмотря на должности и дворянские регалии, были откровенными преступниками, пользующимися своим положением, то есть попросту человекоподобной гнилью, вопиющие об ампутации. Следственные мероприятия не являлись чем-то слишком сложным. На большинство задержанных имелась жареная информация, полученная или от главы региональной разведки, шепелявый директор отделения СКРы, пусть и хотел сотрудничать на словах, на деле проявлял куда меньше энтузиазм, а трогать его пока не стоило, или от подельников схваченных, которые, сдавая коллег по преступному промыслу, зарабатывали себе смягчение наказания. Требовалось лишь получить признание и доказательства, кои добывались посредством морального прессинга, не оставляющих следов пыток и прочих относительно законных мер. Совсем уж жести обычно не допускали. Крепкими орешками, которые все равно требуется расколоть, занималась курами, действуя по каким-то своим секретным методикам. Впрочем, такое происходило очень редко. Ее офицерская сладкоежная злобность не любит, когда ее дополнительно дергают. Да и действительно стойкие персонажи среди разного рода шишек обнаруживались не особо часто. По итогам недели кто-то смог отделаться большими штрафами и письменными обязательствами о сотрудничестве, что в определенных обстоятельствах легко могут стать компроматом, кто-то конфискацией имущества, лишением всех должностей и пинком под зад, а кто-то заработал и на смертную казнь. Впрочем, формально наказание назначал суд, пусть и работающий по упрощенным протоколам, так что в беззаконных расправах над благородиями их скурами чи никто не обвинит. В более мелкие города и поселения провинции Кей тоже наведывался, но там, в большинстве случаев, все проходило проще и не так интересно. Разве что иногда его просили уничтожить досаждающую жителям разбойничью банду или обнаглевших мелкотравчатых монстров, что только крестьянам представлялись ухо-хай могучими чудищами. И нет, полностью очистить провинцию от криминала никто не стремился. Так быстро с этим не справиться, да и смысла нет, не их задача. Просто их глава решила вскрыть и вычистить самые неприятные и сулящие проблемы нарывы, продемонстрировав остальным, кто в доме хозяин, а также задать местному обществу новую колею, которая позволит не скатиться обратно в царство мрака и срака сразу, как их блистательная команда покинет эту промерзшую дыру и вернется в столицу. Добрая она, курами, хоть и по-своему, а еще любопытная, тоже по-своему. Кий запомнил то ли случайную, то ли специальную обмолвку про социальный эксперимент. Проводить опыты над целой провинцией, великолепно. Вот даже без шуток, может, интерес ему не особо понятен, но масштаб восхищает. Тем не менее, по результатам исполнения своих задумок курами, в отличие от Кейли, не выглядела счастливой. Ведь за решением всех важных вопросов города люди начали идти именно к ней, и посылать документы, и жалобы, и прочую бюрократию. Да, со временем она поставит на ответственные посты союзных или нейтральных деятелей, однако пока приходится ей самой вникать, что там к чему, чтобы не повторились те фокусы, которые в конечном итоге и привели к сложившемуся положению. Но ничего, у Кея, помимо обычных новостей о его работе и смешных историй, что произошли во время ее выполнения, есть и иные, более веселые. Кстати, чуть не забыл, растянув губы в своей фирменной искрометной улыбке, протянул шутник. Я ведь пополнение из соседнего региона проверял. Поток твоих поклонников не оскудевает, ха-ха. Знаешь, кого встретил? Спросил он, с удовольствием отмечая реакцию собеседницы, которая наклонила голову, одновременно выражая интерес и недоверие к тому, что информация ее обрадует. Но юморист был уверен, что обязательно обрадует. Тех парней, что были с нами во время охоты на твою хитиновую зверушку, а потом зачистки северо-восточных бандитов. Интереса в глазах стало больше, и среди них есть тот, кто тебе особенно запомнился, подмигнул Кей. Кто-то из квази-мастеров. В темных глазах отразилась радость и напряженная работа мысли на тему, куда бы с наибольшей выгодой пристроить неожиданный ценный актив, как его зовут, Гикка. Еще более радостно выдал Кей. Гикка. Недоуменно нахмурилась невысокая брюнетка, потирая двумя пальцами правый висок. Сейчас, сидя за заваленным бумагами монументальным столом и с любопытством слушая докладчика, она могла показаться занявшим чужое место ребенком. Обманчивое впечатление, конечно, но приходящим к ней просителям данный вид точно доставлял дополнительные эмоции. Хотя нет, серьезная, или, тем более, злая, курами выглядит куда старше своих лет, даже если своей потусторонней жути не нагоняет, а просто хмурится. «Не помню такого среди пиковых воинов», — сказала она, порывшись в памяти. «Так, стоп», — командир нахмурилась пуще прежнего. В зрачках мелькнули фиолетовые искры. «Ты что, говоришь о том влюбленном разине, которого сначала чуть не размазало камнями в бою с Хрустиком, а потом, когда он записался в навербованные против Ван войска, чуть не прибили решившие перековаться в мародеров свои? Причем он здесь, так и знал, что ты его запомнила». Девичье сердечко не могло проигнорировать юного героя, совершающего подвиги во имя дамы сердца. «Придурок», закатив глаза, выдохнула девушка. «И ты, и он, оба придурки. А вообще, привыкай быть серьезным. Если станешь большим начальником, то продолжишь и дальше из себя клоуна изображать, что ли? А чего бы и нет, я был серьезным, когда меня за неправильный чих в карцер отправить могли. А если стану большим и важным, будет хоть одна веселая физиономия среди этих геморройно-запорных морд. Плохо что ли? Хорошо, иди уже отсель», остряк-самоучка, усмехнувшись, махнули ему рукой. «Даже бросать в тебя смертобублики и метательные иглы не стану. Это бесполезно, а мне лень. Так на какой день мне передать? Ты назначила свидание?» — спросил подхвативший тигу и собравшийся на выход парень. «Мне не интересно, с кем и когда ты будешь встречаться, но я не про себя, а про нашу Цун». В спину внезапно ударило концентрированное убийственное намерение, отчего на миг потемнело в глазах, а сердце заполошно заметалось в груди. Впрочем, на нем уже столько раз использовали этот навык, что Кей научился различать, когда курами действительно злится, а когда только пугает. Сейчас наблюдался как раз второй вариант. Кто бы что ни говорил, а мастер шуток чувствует грань, и пускай он любит по ней топтаться, в отношении друзей ее не переступает, особенно таких скорых на расправу. Поэтому он поспешил покинуть кабинет и даже не стал останавливаться в приемной, чтобы посплетничать и дополнительно попикироваться с Сеной. Отличный же день, зачем омрачать его возней с бумажками или полноконтактным спаррингом с использованием тигу, тем более что ему и так уже удалось взбодрить начальницу. Надо пойти и взбодрить еще кого-нибудь. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвование на темный алтарь печенек. А.Н. Бичина. Глава 29, часть 3. Ну и клоун, покачала я головой, когда дверь закрылась. Девичье сердечко запомнило героя. Хех. Хотя с обязанностями справляется хорошо, едва слышно возражаю сама себе. Хоть и придурок. В итоге, еще раз качнув головой, решаю, что наказывать шутника за длинный язык не стоит. Когда надо, при нашем общем начальстве или влиятельных посторонних, например, он ведет себя корректно. Возложенную на него миссию успешно выполняет, опять же, а язык тут только отрезать, наказывать бесполезно. Хотя от составления итоговых отчетов он не отвертится. Но контролировать, чтобы их писал именно Кей, а не подвязающиеся при нем секретарем и надзирателем Акира, я, так и быть, не стану. Бедового же воздыхателя, вот ведь прицепился. Мало ему, что ли, нормальных девушек. Не помешало бы отправить куда-нибудь в относительно безопасный, отдаленный гарнизон. Пусть оголодавших диких зверей, дикарей и низкоранговых монстров гоняет. Только бы подальше от меня, а главное, вдали от гораздых на остроумные розыгрыши Кея и Сены. А то эти деятели чего доброго скооперируются и таки устроят мне и тому дурному пареньку свидание. Лучше бы ему нормальную девушку подвели и помогли познакомиться, раз настолько озабочены благополучием чужого слабосильного воителя. Хотя да, это же не так весело. Через несколько минут ко мне заглянула вышеуказанная пурпуровласая физия, поинтересовавшись, не желаю ли я сделать перерыв или хотя бы попить кофе. Позже, отвечаю ей, важного уже не так много осталось. Доделаю, и, если не появится никого и ничего срочного, сходим с тобой в ресторан. Отлично, обрадовалась девушка. Хочу булочки. Пошлая улыбочка и движение пальцев рук, словно щупающих что-то мягкое и упругое, не позволяли усомниться, что в виду имеется отнюдь не выпечка. Прямо здесь, я тоже много чего хочу, но приходится тут возиться с бюрократией. А если тебе скучно, то могу прямо сейчас обеспечить дополнительной порцией горячего секса. На лице отразилось удивление, что сразу же сменилось предвкушением, с толстой стопкой занудных бумаг. Обломщица, скуксилась проныра, чья улыбка померкла даже быстрее, чем появилась. Классный же кабинет, самое то для игр в строгую начальницу и горячую секретаршу. Прошлый губернатор точно так делал. То-то и оно, что делал, вздохнула я. А теперь с результатами его деятельности приходится разбираться нам. И эта скромница увлекается такой же хентайной мангой, как балабол. Удивленно покачала головой Сена. Ладно, тогда, может, хотя бы покормишь меня с ложечки, только если будет свободен один из отдельных кабинетов. Не нужно мешать другим посетителям. А что касается манги, то герой копья понравился мне из-за сюжета и юмора, а вот порнографию я часто пролистывала, добавила я. Зря, впрочем. Вторую часть моих слов Сена благополучно пропустила мимо ушей. Это обещание. Помахав указательным пальцем рядом со своим лицом, улыбнулась девушка. «Я буду захворавшей красавицей, а ты – ласковой сиделкой», – заявила она и, показав на прощание язык, покинула кабинет. Я же, проводив взглядом ее нижние була, КХМ, спину, вернулась к бумагам. Работа сама себя не сделает. А если отвлекаться на всякие привлекательные, то есть непристойные предложения, то она и вовсе до ночи затянется. Ты называла меня своей девочкой, обнимала и целовала, а теперь, неужели все это была ложь? Чуть не всхлипывая, воскликнула Сена, когда мы вышли из ресторана и пешком, ей требовалось ходить, чтобы быстрее восстановиться, направились к виднеющемуся в некотором отдалении зданию администрации. Но-но, своей девочкой я тебя не называла, качаю головой, ты, своя собственная, как и я, ах, мое сердце разбито. Патетично прижав руки к груди, воскликнула проныра, что с удовольствием ловила на себе взгляды прохожих, так вероломно и жестоко. Вот же артистка погорелого театра, подумала я с мысленной усмешкой. Замечательно перекусив, и не только перекусив, пусть и без совсем уж непотребств, В компании красивой девушки я восстановила свои моральные силы, и теперь, в приподнятом расположении духа, в компании с виду преувеличенно недовольной, но на деле веселой и весьма игриво настроенной Сены, шла обратно, к успевшей надоесть, но все же близящейся к своему завершению и потому уже не особо раздражающей рутине. С такими вводными неудивительно, что одна некроманси взирала на представление своей новой девушки с добродушным интересом. Почему Сена изображала недовольство и чуть ли не размолвку? Ну, наверное, потому, что я, несмотря на все тонкие и толстые намеки, решила вернуться к бумагам, а не продолжить начавшуюся в ресторане прелюдию дома или в каких-нибудь свободных покоях. Или из-за того, что я отказалась от щедрого предложения местного директора, который очень почтительно обещал бронировать бесплатный столик или кабинет для госпожи Абе и ее обворожительной подруги в обмен на всего лишь дружеское расположение. Кормили в ресторане, конечно, вкусно и дорого, центр города все же. Так что идея бесплатно столоваться в таком месте выглядела заманчиво не только для скуповатой Акиры, но брать на себя обязательства перед мутноватым типом и вообще вестись на пуст слегка завуалированное, но предложение взятки, а то, что это не простой жест приязни, я ощутила ясно, еще и мелкой, когда я напоказ борюсь с коррупцией. Нет, ни за что, глупость же. Ну да, большинство имперских благородных так и делает, но я ведь не они, верно? Не то чтобы мне, и отряду в целом, не приходилось заключать тайных договоренностей, но то лишь с теми, кто мне не мешает или, что чаще, выгода от чьей деятельности и существования перевешивает вред, да и суммы там со всей ем иные, нежели бесплатные обеды в ресторане, а ведь купленное задешево, не ценит. Помнится, еще на земле читал про забавное исследование, людям, в трех группах, давали лекарства и два одинаковых плацебо, но, тем, кто получал плацебо из второй группы, говорили, что дают обычный, проверенный, недорогой препарат, а тем, кто в третьей группе, что на них тестируют новейший, очень дорогой и столь же мощный состав. Ну и что бы вы думали? Правильно, силой самовнушения часть людей из третьей группы ощущали даже более сильный целительный эффект, чем те, кто получал полноценное лекарство, хотя не медициной единой. Гипнотическая власть денег влияет везде и всюду. Блузка, купленная в секонд-хенде, и раз в 50 более дорогая блузка из бутика отличаются по качеству отнюдь не в полста раз, даже не в пятеро. Часы за $20 и за 20 тысяч показывают время совершенно одинаково, но приходить на деловую встречу в первых, мавитон, сидящий за рулем москвича, управляющий мерседесом Е-класса и расположившийся на заднем сиденье лимузина, покуда тем рулит специальный человек, имеют совершенно разное самоощущение и реноме в глазах окружающих, хотя скорость передвижения у всех троих, особенно в городских пробках, отличается минимально. Короче, возвращаясь к теме, если уж вообще продавать свою лояльность, то делать это следует задорого, чтобы не выглядеть в чужих и собственных глазах, извиняюсь, дешевкой, не ронять то самое реноме, не портить репутацию, не терять лицо, и еще десяток синонимов вдогонку. К тому же нам нужны средства. Хех, если бы взяткодатели узнали, что большая часть мзды, как и выручки от конфискаций, уходит на обеспечение армии, летучих отрядов дорожной полиции и какой-никакой социальной помощи беженцам или просто неимущим гражданам, той доли, которую не может покрыть бюджет, они бы, наверное, сильно удивились. Даже не поверили бы, пожалуй. Хотя в основном я предпочитала предоставлять беженцам и всяким безработным оплачиваемую, часто просто едой и теплым жильем, работу. Земная история показала, что практика пособий для трудоспособного населения – весьма порочная штука. Так что осведомленные могут подумать, что я кручу более сложные схемы.